840. Гуру. Слабость есть слабость, и останется таковой при всех условиях. Потому все силы надо приложить, чтобы каждая слабость была под контролем воли, и воля была на дозоре всегда. Несдержанность, в чем бы то ни было, разрушительна и недопустима. Сдержанность означает, что узда воли в руках и наложена крепко на чувства. Помни о серебряной узде духа.